Глава 13. «Мама?» — говорю в трубку, опасаясь, что могла опоздать. «У вас все хорошо? Где Макс?» «У нас все спокойно, дочка. Максим помогает деду убирать в дровяник полешки. Ты бы видела, как он колол дрова. Стасенька, какой он большой стал, даже не верится. Мам, пожалуйста, если объявятся родители Демида или кто-то с его стороны, не отдавай им сына. Только мне». Только оказавшись в аэропорту, я понимаю, что муж мог выкрасть ребенка. В голосовых сообщениях, отправленных мне после выхода из обезьянника, он показался мне слишком убедительным, сказав, что лишит меня родительских прав и заберет сына себе, потому что его мать — женщина легкого поведения. Ведь ни одна нормальная мать не скинет сына на дедов, чтобы оказаться на курорте с любовником. И он предоставит в суде доказательства того, насколько я отвратительная родительница. «Хорошо, доченька. Что-то случилось?» Теперь слышу беспокойство в ее голосе. «Вы поругались?» «Мам, я потом все объясню. Просто прошу, сделай так, как я говорю». «Не волнуйся, Стасенька, никому не отдам ребенка, кроме тебя». «Спасибо». Вешаю трубку и поднимаю взгляд на Эльдара. «Не паникуй раньше времени, королева. Наговорить, Лебедев, может все что угодно, но суд будет на твоей стороне», — протягивает мне стаканчик капучино. «У него связи. Я до сих пор в шоке, что его так быстро выпустили под залог, и я больше не настолько уверена в том, что все будет гладко во время развода». «У нас тоже связи», — улыбается он и садится за столик напротив меня. «Он будет делать пакости». Тяжело вздыхаю я. «Не волнуйся, Настенька, я с тобой», — подмигивает Валеев, отпивая кофе из своего стаканчика. «Завтра поедем с тобой на встречу с лучшим специалистом по бракоразводным делам». «Неужели ты со мной планируешь пойти на эту встречу?» Рассматриваю его, пытаясь отыскать хоть какой-то сигнал о том, что не может мужик быть таким идеальным. «Я же сказал, ты теперь моя. И твои проблемы — мои. И поверь, я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы вас как можно скорее развели». «Зачем тебе это, Эльдар? Искренне недоумеваю я. Для чего молодой, красивый мужик, за которым толпами бегают самые шикарные женщины, добровольно взваливает на себя подобную ношу в виде взрослой тетки с проблемами и неадекватным мужем-кобелем в анамнезе? Ты же можешь щелкнуть пальцем, и тут же сбежится толпа потенциальных невест». «Мне не нужна толпа, королева, потому что я знаю, кто именно мне нужен». Мужчина смотрит при этом прямо в глаза, не блуждая взглядом и давая понять, что абсолютно искренен в том, что говорит. Между нами виснет тишина, а я продолжаю рассматривать Валеева, отыскивая подвох. «Может, ты извращенец?» — приходит внезапно мысль. «Почему?» — удивленно вскидывает он бровь. «Ну, я не знаю, кому может понравиться такой головняк. Бывают разные фетиши у людей, а у тебя вот, к примеру, сложные бабы в процессе развода». «Слушай», — внезапно рождается еще один вариант. «А может, ты это, волонтер?» «Что?» Усмехается Эльдар и закашливается, подавившись кофе. «Ой, только не умирай!» Вскакиваю на ноги, приготовившись оказать первую медицинскую помощь. «Я в норме», — смеется он. «Про волонтера подробнее, пожалуйста». Промакивает рот салфеткой, и я впервые залипаю на его губах. Чувственные, четко очерченные, такие созданы для поцелуев. От подобных мыслей мои собственные губы начинают печь, и становится жаль, что я не помню, какие они на вкус. «Богиня!» — зовет меня Эльдар, вырывая из запретных мыслей. «О чем задумалась?» «Да так!» — отмахиваюсь от него, чувствую, как щеки вспыхивают. «Так что там с волонтером?» «Ах, да! Волонтер для женщин, которым изменяет муж. Поднимаешь самооценку, не даешь киснуть, заряжаешь необходимой энергией для борьбы в суде». «Нет, это не про меня. Я все же планирую, что это будет моей первой и последней акцией. А для тебя развод первым и последним. Ну и ну! Раздается знакомый голос, и рядом с нашим столиком появляется Лебедев, а следом за ним тянется его гарем. Вот это встреча, голубки! Он берет стул и придвигает к нашему столику. Соскучилась, женушка? Я вот очень. Злорадно улыбается мой изрядно покоцанный муж и плюхается вплотную ко мне.